Волшебная пыльца. Если вы сможете найти путь без каких-то препятствий, он, вероятно, никуда не ведет. Она как-то ужасно выла, будто по телевизору показывали фильм ужасов. Обнаженная женщина затряслась в агонии, сухие пальцы растопырились, пытаясь схватить пустоту, а глаза, они просто провалились, словно на полу валялась мумия. Она еще минут пять хрипела, скребла ногтями по полу, а кот, привыкший к подобному зрелищу, просто довольно растянулся на диване, свесив пушистый хвост и, прищурившись от яркого солнца, зажмурил глаза. Пятачок, величиной не более ноготка на мизинце, сконцентрировал в себе несколько десятков тысяч нервных окончаний. «Ах!» Не то прошипело, не то сладостно прохрипела старуха. Она с трудом разжала сухие пальцы, редкие ресницы задрожали, и пергаментная кожа век, чуть ли не трескаясь, открыла ее светлый взгляд. Ярко-голубые глаза не смотрелись на старческом лице. В них что-то сияло, такое далекое, такое спокойное и в то же время очень знакомое. Женщина потянула руку, чуть приподняла ее и посмотрела на свои пальцы. Они уже не дрожали, и грудь перестала трястись. Сердце успокаивалось. «Ах!» Уже спокойно выдохнула она и как-то странно улыбнулась. Нервы. Они управляют телом. Через них проходят сигналы. Мы чувствуем, когда тепло. И как нам поставить ногу, если бежим? Нервы. Это коммуникация между мозгом и его частями. Что происходит с телом, если нарушить порой столь тонкую нить? Иногда ничего страшного, просто потеряем чувствительность. А иногда мышцы перестают подчиняться, поскольку не получают приказа. И тогда все. Митчелл вместе с Норрисом работал над проектом по восстановлению слуха у глухих. Проект не новый, ему уже несколько десятков лет. В ушную улитку вводился тончайший электрод с множеством микросенсоров, которые, получая сигнал из чипа, вшитого за ухом, возбуждали волоски, а те создавали нервные импульсы и передавали их уже в мозг. Но у этого метода было слепое пятно. Сам по себе чип ничего не делал, если на него не воздействовал слуховой аппарат, что крепился к уху. Митчелл хотел упростить метод, избавиться от чипа и заставить волоски работать в привычном режиме. Ему удалось создать волокно, которое при определенных условиях начинало выращивать искусственные нервы. Метод стар, но его нервы соединялись с уже существующими клетками, строили свои мостики и, удлиняясь, начинали пропускать сигналы. Гроздь Митчелла, так ее прозвали. Это тоненькая нить, тоньше волосы. На ней через каждый миллиметр крепился сенсор, что при облучении начинал строить клетки нервов. Сама гроздь Митчелла вшивалась одним концом к существующему нервному каналу, а другим уходила в то место, где связь с нервами была потеряна. У этого метода был большой минус. Нервные клетки росли только вдоль нити. Однако первые лабораторные испытания были успешны. Кандас пострадал на работе. Сильный порыв ветра обрушил башенный кран. Произошел разрыв нервного канала между 11-м и 12-м позвонком, и теперь он не чувствовал ног. Хирурги рискнули, а Кандасу ничего другого не оставалось, как просто надеяться. Десятки нитей грозди Митчелла протянулись вдоль керамического позвонка. Они соединили разрыв, и все стали ждать чуда. Прошло более месяца, прежде чем Кандас ощутил прикосновение руки доктора к его ноге. А уже через 6 месяцев он смог самостоятельно сделать первый шаг. Но это было только начало. Первые нити были непрочными. Им необходимо было постоянно облучаться, чтобы искусственные клетки оставались в живом виде. Но даже если все шло хорошо, года через два вновь выращенные клетки разрушались, и надо было начинать все сначала. «Макси, хватит лежать. Ну же, лежебока, вставай». Женщина, что лежала на полу, потянулась, и ее лица не сходила блаженная улыбка. Кот вытянул в ее сторону свою лохматую мордочку, прищурился и опять закрыл глаза. «Вот лентяй, сколько можно спать? Вставай, пойдем погуляем». Тонкая старческая рука легла на живот, погладила его, сухие морщины собрались вокруг ее впалого пупка. «Ах!» — тихо выдохнула женщина и, собравшись силами, села. «Как это приятно! Незабываемо!» Зачем-то сказала она своему коту, а тот даже лапой не дернул. «Макс, это удивительно! Ты понимаешь меня?» Но он продолжал спать, не обращая внимания на свою хозяйку. Зелма изменила грозди Митчелла, избавилась от нити. Теперь ее субстанция была больше похожа на киселеобразную массу, в которой, словно икринки, плавали сенсоры. Вокруг каждого шарика после запуска процесса начинали расти нервные клетки. Их было сотни и тысячи. Они превращались в клубок, если поблизости был живой нерв, а они в теле везде, сразу начинали строить свои каналы. Процесс вживления стал проще. Один укол в точку посева, а дальше оставалось только ждать. Но и в этот раз ученые не смогли добиться, чтобы их искусственные нервы жили так же, как человеческие. Наступало время, и те начинали разрушаться. Потребовалось много времени и тысячи экспериментов, но сейчас искусственные нервы жили. Они повышали чувствительность кожи в сотни раз. Пальцы скользили по бумаге, а маленькая девочка Ора тихо читала: «Далеко в горах, там, где редко ступала нога человека, жили загадочные животные. Они были похожи на небольших лошадей». Бумага была и идеально ровной, но ее сверхчувствительные подушечки пальцев ощущали микронные шероховатости. Губки шептали сказку про единорогов, она точно так же рассматривала картинки, рассказывая маме, что видит. Этот же метод был применен для слепых, чтобы ходить самостоятельно. Специальная камера в очках передавала сигнал на электронную матрицу, что крепился в районе левого локтевого разгибателя запястья. В этом районе кожа подвергалась посеву нервных клеток, и теперь она могла видеть то, что показывала камера. Бред? Но это так. Клетки становились настолько чувствительными, что через матрицу слепой мог видеть то, что перед ним. А после тренировок мог уже не просто рассматривать крупные предметы в виде машины или дома, но и также мелкие, как ложка и чашка. Старуха перевернулась на бок, ее тощие груди повисли, но на лице продолжала сиять таинственная улыбка. «Пальцы провери по полу». Она, как в юности, дунула на пылинку, и та, тут же подхваченная слабым ветерком, оторвалась от паркета и куда-то улетела. Зоя не спешила подниматься, все еще не пришла в себя. Она вспомнила Фиде, когда 70 лет назад он пригласил ее на танец. Как же он неуклюже перебирал своими ногами и стоптал голубые, похожие на фиалку, босоножки. Старушка улыбнулась и осторожно положила свою костлявую руку на пол. Наталья работала в экспериментальной лаборатории Института нейрофизиологии РАН. Ее отдел уже давно проводил испытания над своей собственной разработкой по выращиванию искусственных нервов. Бледно-розовая, с белыми вкрапинками, как пыльца, густая жидкость. Она обладала, как говорила Наталья, волшебными свойствами. Один укол, и уже через неделю в точке посева появлялось белое, еле уловимое пятнышко сгустка нервов. Оно ей что-то напоминало. Она прикасалась электродом, и сразу шла реакция. «Потрясающе!» — только и говорила, видя показатели на мониторах. Сигналы проходили молниеносно, Колония нервов разрасталась вокруг ядра пыльцы, создавая все больше и больше ответвлений. «Потрясающе!» — повторяла, приготавливая новый шприц для инъекции. Это бледно-белое пятнышко под кожей чуть выпирало, создавая маленький бугорок. Наталья помнила свою девичью грудь, удивлялась белым бугоркам вокруг сосков. «Ммм!» Промычала, вспомнив, как это было приятно, когда его рука касалась их. Но это было слишком давно, она уже и забыла эти ощущения. Ей некогда было заниматься собой, а может, нервы утратили свое первоначальное значение, и она потеряла чувствительность. Шприц был готов. Неприятная процедура, но женщина сделала все сама. Один единственный укол. Игла ушла под розовый бугорок. Боль не проходила долго, что-то зудило, ныло. Она даже приняла обезболивающее. Но только к вечеру все стихло. А после наступили рутинные дни. Она проснулась ночью. Сладкий сон не отпускал. Наталья открыла глаза и посмотрела в потолок. Сквозняк от незакрытого окна чуть качнул тяжелую штору. Что-то ее встревожило, постаралась вспомнить сон. Но это был не он. Почему-то сердце защемило, положила руку на грудь и тут же замерла. Давно забытое ощущение, такое трепетное, волнующее. Женщина села, посмотрела на спящего мужа. Как давно это было? Ее рука коснулась его пальцев, торчащих из-под одеяла. Да, да, это оно, то самое ощущение, когда он прикасался к ней. Встала и быстро пошла в ванную, сняла ночную сорочку и немного удивленно посмотрела на свою грудь. Сосок, где был произведен укол, слегка сжался. Второй же, наоборот, был спокоен. Пальцем коснулась кончика розового бугорка и сразу ощутила не то укол, не то слабый ожог. Ох! Только и успела произнести, как сразу всплыли воспоминания юности. «Сработало!» Радостно прошептала и еще раз коснулась скомканного соска. Искусственные нервные клетки, колонии сформировались вокруг пыльцы зародыша, и их тончайшие волокна потянулись в разные стороны, увеличив чувствительность кожи в сотни раз. «Это потрясающе!» — прошептала женщина, касаясь своей груди, и ее глаза от радости засияли. Зоя тяжело поднялась, тело начало замерзать, вздрогнула, потянулась к пледу и осторожно, будто боялась сломаться, закуталась в него, сразу стало тепло. «Ах!» — опять с нежностью в голосе сказала старушка, посмотрела на сладко спящего кота, коснулась пальцем его ушка, тот дернул им, но глаза так и не открыл. Как это приятно вспомнить свою молодость, будто сделала шаг назад. Шлепая босыми ногами, Зоя зашла на кухню, включила чайник. Опять воспоминания, Фит. Он любил морковный сок, а по вечерам заваривал ей из листьев лимонника чай. Открыла шкафчик, достала стеклянную банку с травой. Запах. Он напоминает ей его. Но Фит ушел слишком рано, и старушка осталась одна. «Милый, я люблю тебя», — тихо сказала про себя и насыпала щепотку травы прямо в стакан. Вернулась в зал. Макси, кот, продолжал сладко спать. Она села в кресло, отодвинув подальше пульт управления от волшебной пыльцы. В груди еще что-то щемило, но пройдет минута-другая, и все успокоится. лишь останутся воспоминания. Ждать новых подопытных кроликов, как она говорила про пациентов, решивших испытать ее чудо-пыльцу, уже не могла. Наталья проводила испытания на себе. Новый укол неожиданий. И вот второй сосок пока чуть-чуть, но преобразился. Закрыв глаза, прикасалась к нему. Так женщина могла лучше ощутить ту гамму ощущений, что тихо просыпалась в ней. «Ты влюбилась?» Вдруг неожиданно спросила ее Светлана. Они вместе уже более 10 лет работали, и та знала ее не хуже, чем саму себя. «С чего ты взяла?» Удивилась Наталья, хотя почувствовала, как лицо слегка покраснело. «Меня не обманешь». Шепотом, чтобы никто посторонний не услышал ее, ответила подруга. «Нет, не влюбилась, и Наталья это знала точно. Вспомнила, как любила Дмитрия, своего первого мужа. Почему она про него думает, ведь расстались так давно, да еще со скандалом? Но она его любила так сильно, что готова была бросить кафедру, чтобы умчаться за ним в Архангельск». После того, как ввела себе волшебную пыльцу, появились воспоминания. Искусственные нервы разрослись, они были только толчком к ее памяти. И теперь, каждый раз прикасаясь к розовым бугоркам, чуть прикусив губу, ощущала его руки из прошлого. Истома, женское наслаждение, желание любить и быть любимой. «Что это?» — думала, делая очередные пометки в своем журнале. Чувствительность кожи к прикосновениям многократно возросла, а с учетом пережитого в прошлом, это давало ей гамму новых эмоций. «А что если...» Она не договорила. «Нет, это глупости». И все же Наталья решилась на новый эксперимент с волшебной пыльцой. Сделала укол в самом неожиданном месте. Небольшой бугорок, раньше его ласкало, но со временем все стерлось и стало каким-то далеким, даже чуждым. Но эксперимент надо было продолжить. Волшебная пыльца была усовершенствована. Теперь в ее состав стали входить новые элементы. Изначально пыльца была предназначена для выращивания искусственных нервов. Затем в нее добавили нейронные возбудители. Это идеально ровные шарики размером с микрон. Если на них подавался через пульт сигнал, они возбуждали нервы, как будто кто-то прикасался к коже. Ощущения становились реалистичнее. «Нет». Тяжело дыша, Наталья с трудом отпустила кнопку пульта. Сигнал буквально взорвал ее изнутри. Все жгло, горело, полыхало. Она не ожидала такого эффекта. Глаза хлопали, а пальцы продолжали трястись. Ее клитор кипел. Впервые за 20 лет испытала тяжелый оргазм. Так просто. Одно нажатие кнопки, и уже через несколько секунд корчилась в агонии наслаждения. «Это бомба», — придя в себя, сказала Наталья и отодвинула подальше пульт. Еще только утро. Она любила побаловать себя, и сегодня было не исключение. Тело успокоилось, остались только чувства, что породили нервные импульсы у нее между ног. «Ох», — тяжело выдохнула Зоя. «Надо одеваться», — подумала. Встала. Плед, как с вешалки, нехотя соскользнул с ее плеч. Морщинистая спина вздрогнула от прохладного воздуха. Шаркая ногами, старушка ушла в спальню. Уже много лет использует пульт с романтическим названием «Сказка», хотя ничего сказочного тут нет. Секс-шоп, интернет-магазины предлагают множество стимуляторов, но этот... Да, именно этот она выбрала. 3 укола с интервалом в 1 неделю, а после вернулась в дни, когда вышла замуж. Несмотря на свой внушительный возраст, как говорит Светлана, ее соседка, столько не живут, искусственные нервные клетки разрослись, создав сеть. Теперь, посылая сигнал для возбуждения, она делала шаг в прошлое. Сперва боялась сама себя, думала, что сошла с ума. «Зачем мне это? Пора подумать о покое». Но она в своей жизни сделала все, что смогла. Вот и рискнула. «Милый, ты где?» Нежно говорила, открывая прикроватную тумбочку и доставая маленький темно-фиолетовый пульт. Наталья продолжила свои эксперименты. Создала программу погружения, где можно было выбрать несколько сценариев. Пульт самостоятельно менял интенсивность и время возбуждения пыльцы. Теперь ее тело могло от нескольких минут до получаса погружаться в эротический транс, а после — обязательно кульминация и опять оргазм. Но и тут Наталья смогла добиться многого. Оргазм мог быть слабым, тягучим, нервным или взрывным. Создала перчатки, в которые были вмонтированы волокна передатчика, и сейчас, не прикасаясь к телу, проводя ладонью, ощущала его. Да, именно его, будто ее гладят. Искусственные нервы через волшебную пыльцу подчинялись ей. Управляла ими, то создавая легкость, то погружая тело в боль, от которого мышцы сводила судорогой. Но всегда знала, что это временно, еще мгновение, и в пульте сработает предохранитель, и он отключит сигнал, и тогда все. Тело проваливалось. Эпоха физического контакта отходила в сторону. Нет потребности искать партнера, чтобы испытать женское наслаждение. Зачем лишние разговоры? Вечное шатание по кафешкам, глупые улыбки и лживые обещания. Все намного проще. Пара уколов с волшебной пыльцой, неделя-другая ожидания. И все. Твое счастье у тебя в руках. Остается только нажать на кнопку пульта и... Мир грез стал реальным. Женщины так же, как и мужчины, стали свободными от взаимных обязательств. Та сладкая конфетка, как поощрение за размножение в виде сексуального наслаждения, отпала. Нет секса, но есть та самая конфетка, и ее много. Ровно столько, сколько ты сможешь за раз проглотить. Люди, как та крыса в эксперименте, проведенном еще век назад, что жала на кнопочку, а проводок, подсоединенный к точке наслаждения в ее мозгу, давал слабый импульс, и крыса была вечно счастлива. Но наступал момент истощения, и крыса погибла. Люди оказались не лучше. Они уединялись, забыли про реальный мир и уже слабеющими пальцами продолжали жать кнопку на пульте «Сказка». И с последним выдохом получали уже шоковый оргазм. «Макс, ты все еще спишь? Пойдем, перекусишь». И только на этих словах кот соскочил с дивана и, даже не успев потянуться, убежал за хозяйкой на кухню. «Вот обжорка. Да не спеши, не спеши. Это все твое». Уже 7 утра. Зоя знала, чем заняться. Через час отведет внучку в школу. Она пошла в 3 класс. Потом пешком до клиники для животных. Там работает ее сын. Ей не было скучно. Может, поэтому и сияли ее голубые глаза, будто старушке всего-то 20 лет. А может, они были такими живыми, потому что кнопка «Сказка» возвращала в юность. Зоя никому не хотела об этом говорить. Ее прошлое и настоящее всегда с ней. Она погладила кота. Рука легла на живот. Улыбка коснулась иссохших губ. И выпрямившись, старушка пошла допивать уже остывший чай.